животное лучше любых других. Я лишь дождь на твоем пути. Золотые драконы в лесах твоих, от которых мне не уйти. И отмеченные знаком твоих зрачков не сумеют замкнуть свой круг. Но пески Петербурга заносят нас и следы наших древних рук. Ты могла бы быть луком, но кто стрелок, если каждый не лучше всех? Здесь забыто искусство спускать курок и ложиться лицом на снег. И порою твой блеск нестерпим для глаз, а порою ты как зола. Но пески Петербурга заносят нас всех по эту сторону стекла. Ты спросила, кто я, ответил я, не сочтя еще это за честь. Ты спросила, куда я, сказал, с тобой, если там хоть что-нибудь есть. Ты спросила, зачем, и я промолчал, уповая на чей-нибудь дом. Ты сказала, я лгу, я сказал, пускай, тем приятнее будет вдвоем. И когда разорвался занавес дня, наши кони пустились в пляс. На земле, на воде и среди огня, окончательно бросив нас. Потому что твой блеск, как мои слова, ненадежнее, чем вода. Но спросили меня, ну а жив ли ты, я сказал, если с ней, то да.